Глава 6. Нью-Йорк. Понедельник. 7 сентября. 11:00. Частный Боинг 707-320 заходил на посадку в аэропорту Кеннеди, дождавшись, наконец, своей очереди на приземление. Ирис Уильямс вконец измучился. За все время полета он как ни пытался, так и не смог заснуть. На этом самолете он часто летал с Сэмом Рофом и теперь постоянно ощущал его незримое присутствие в нем. Элизабет Роф ждала его. В телеграмме из Стамбула Рис просто сообщил ей, что прилетает на следующий день. Он, конечно, мог бы сообщить ей по телефону о смерти отца, но считал, что она заслуживает большего уважения. Самолет уже был на земле и подруливал к терминалу. У Риса почти не было багажа, и он быстро прошел таможенный досмотр. Снаружи серое блеклое небо предвещало скорые заморозки. У бокового выхода его ожидал лимузин, чтобы отвезти на Лонг-Айленд, в дом Сэма Рофа, где его ждала Элизабет. В пути Рис попытался отрепетировать те слова, которые он скажет Элизабет, чтобы хоть как-нибудь смягчить удар, но едва Элизабет открыла входную дверь, как все ранее заученные слова мигом вылетели у него из головы. Всякий раз, встречая Элизабет, Рис как бы заново поражался ее красоте. Внешностью она пошла в мать, унаследовав от нее те же аристократические черты, те же жгучие черные глаза, обрамленные длинными тяжелыми ресницами. Кожа ее была белой и мягкой, волосы черными, с отливом, тело точеным и упругим. Одета она была в кремового цвета шелковую блузку с открытым воротником, плиссированную серую фланелевую юбку и желтовато-коричневые туфельки. В ней ничего не было от той неуклюжей маленькой девочки, гадкого утенка, которого Рис впервые увидел 9 лет назад. Она превратилась в красивую и умную, сердечную и знающую себе цену женщину. Теперь она улыбалась, радуясь его приходу. Она взяла его за руку и сказала: «Входи, Рис», и повела его в отделанную дубом библиотеку. «Ты прилетел вместе с Сэмом?» Теперь от горькой правды не уйти. Рис набрал в грудь побольше воздуха и сказал: «С Сэмом случилось несчастье, Лис». Он видел, как краска мгновенно сошла с ее лица. Она молча ждала, что он скажет дальше. Он погиб. Она стояла, не шелохнувшись. Когда, наконец, заговорила, Рис едва расслышал ее слова. «Что? Что случилось?» «У нас пока нет подробностей. Они шли по леднику, оборвалась веревка». Он упал в пропасть. «Удалось найти?» Она закрыла глаза, но тотчас вновь их открыла. Бездонную пропасть. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Рис всполошился. «Тебе плохо?» Она быстро улыбнулась и сказала: «Нет. Все в порядке. Спасибо. Хотите чаю? Или чего-нибудь поесть?» Он с удивлением взглянул на нее, попытался что-то сказать, но потом сообразил, в чем дело. Она была в шоке и говорила, не понимая, что говорит. Глаза ее неестественно блестели, и на лице застыла учтивая улыбка. «Сэм был большой спортсмен», — сказала Элизабет. «Вы видели его призы? Он ведь всегда был победителем, да? Вы знаете, что он уже поднимался на Монблан?» «Лис...» «Да, да, конечно, вы знаете. Вы же сами однажды были с ним. Так ведь, Рис?» Рис не мешал ей выговориться, защитить себя баррикадой слов от момента, когда она один на один останется со своим горем. На какое-то мгновение, пока слушал, его память живо воскресила образ маленькой, легко ранимой девочки, какой он увидел ее впервые, слишком чувствительной и робкой, чтобы уметь защитить себя от жестокой реальности, Сейчас она была в таком нервном возбуждении, так напряжена и неестественно спокойна, и одновременно так хрупка и беззащитна, что Рис не выдержал. «Позволь, я вызову доктора», — сказал он. «Он тебе даст что-нибудь?» «Нет-нет, со мной все в порядке. Если вы не возражаете, я пойду прилягу. Я, видимо, немного устала». «Мне остаться?» «Нет, спасибо, не надо. Уверяю вас, в этом нет никакой необходимости». Она проводила его до двери, и когда он уже садился в машину, вдруг позвала: «Рис!» Он обернулся. «Спасибо, что заехали». «О, Господи!» Много часов спустя после отъезда Риса Уильямса Элизабет Рофф, уставившись в потолок, лежала на своей кровати и наблюдала за постепенно сменяющими друг друга узорами, которые неяркое сентябрьское солнце рисовало на потолке. И боль пришла. Она не приняла успокоительного так, как хотела, чтобы боль пришла. Этим она обязана Сэму. Она выдержит ее, потому что была его дочерью. И она осталась неподвижно лежать и лежала так весь день и всю ночь, думая ни о чем, думая обо всем, вспоминая и заново все переживая. Она смеялась и плакала, и сама осознавала, что находится в состоянии истерии, но легче от этого не стало. Все равно никто ее сейчас не видит и не слышит. Среди ночи она вдруг почувствовала, что зверски голодна, пошла на кухню и в один присест уплела огромный сэндвич, и ее тотчас стошнило, но легче от этого не стало. Боль, переполнявшая ее, не утихала. Мыслями она унеслась назад, в годы, когда отец был еще жив. Из окна своей спальни она видела, как встает солнце. Некоторое время спустя в дверь постучала одна из служанок. Элизабет сказала, что ей ничего не надо. Вдруг зазвонил телефон, и сердце у нее радостно подпрыгнуло. Это Сэм. Но, вспомнив, отдернула руку. Он никогда больше не позвонит ей. Она никогда не услышит его голоса. Никогда не увидит его. Бездонная пропасть. Бездонная. Элизабет лежала, и ее омывали волны прошлого. И она вспоминала, вспоминала все, как было.